Когда бы нас не встретила любовь, мы будем к ней готовы всесторонне. Я буду знать, за что я полюблю такую же, как ты, когда найду. А я ее найду наверняка. Любовь меня достанет повсеместно. Клянусь тебе, что никогда, нигде ты больше не услышишь обо мне. Лишь сне, во сне, кошмарном сне. На дне Майнлибен, на самом дне. Она уже с рождения моя. Она меня полюбит, как и ты. Она сама зайдет ко мне на ложе. Возьму ее и в море утоплю. За то, что я еще тебя люблю.